работает. Вскоре послышался восторженный вопль друга. Все серое, но видно. Давай и мне заливай в глаза капли. Поспешил и я провести процедуру на себе. Потом мы, как два следопыта, бродили по темному парку школы, тихо переговариваясь и обмениваясь впечатлениями. Пусть и без оттенков цвета, но видно все хорошо. Единственная засада заключалась в том, что наши глаза светились в темноте. Вначале я подумал, что вижу Сан не особым зрением, но вскоре убедился, что это не так. Мало того, стоило мне приблизить лицо к чему-то, как это легкое свечение отражалось на ветках деревьев или других предметах. Мои глаза освещали пространство, словно разрядившийся амулет света. Отличное зелье. И у нас его много. С любовью разглядывал Санни почти полную чашку. Надо бы в колбу перелить да сохранить. Вдруг кому продать получится? При слове «продать» во мне моментально проснулась торговая жилка нашей семьи. Где бы так это припрятать, чтобы не нашли и не отобрали? Переживал Санни, а я рискнул рассказать ему о мешочке-невидимке, найденном в храме. «С тобой интереснее, чем книжки с приключениями читать», — заявил друг, выслушав мою историю. После мы перелили зелье в две колбы, Санни сказал, что продать и меньшую порцию можно, и припрятали их в мешке. Осталось найти того, кому можно сбыть такое зелье, и как вообще доказать, что оно работает. Накапать покупателю в один глаз, чтобы тот проверил и заплатил всю сумму, так ничего и не решив, я на следующий день сел за письмо батюшке. Санни, конечно же, хотел еще что-то изготовить, но опять возникла проблема с компонентами. Не было у нас того, что использовалось в зельях. А там, к слову, очень интересные ингредиенты встречались. Не знаю, в курсе ли обычные зельевары о таких рецептах, но что-то мне подсказывало, что книжку я приобрел тайную. Те же капли, заставляющие человека говорить правду в течение четверти часа, после напрочь забывая об этом, явно не предназначались для широкого использования. Эх, мне бы те капельки... Вздохнул Санни, в десятый раз перечитывая список нужных растений. Я бы бабушке исхитрился подсунуть и узнал, кто мой отец. Ты же говорил, что ведуньи распознают яды, припомнил я. Так то яды, а здесь ничего здоровью не угрожает. И зачем тебе имя отца? Продолжил я расспросы, а Санни насупился. Он же тебя даже бастардом не объявит. Хочу знать, упрямо заявил друг. Я уже вычислил три рода. Каэлин, Грихолм и Лерван. Лерваны, наверное, отпадают. Почему? Задал я вопрос. Не хочешь оказаться братом Рия? Не, там другое. Бабушка этот род ненавидит. Каждый раз, как слышит его упоминание, сразу начинает вспоминать, как их прапрадед нашу прапрабабку титула лишил. Не сам, конечно, а подал тогдашнему правителю прошение. И какая причина лишения титула была? Полюбопытствовал я. Сие есть великий семейный секрет, изобразил высокомерие Санни и, оценив мое выражение лица, прыснул в кулак. Никто не в курсе, пояснил он. Семейные тайны Санни меня не сильно волновали. Намного больше интересовало текущее положение дел и, в частности, отсутствие у меня денег. Жалкие 6 монет серебром и 80 медью серьезными запасами не считал, потому и засел писать послание батюшке. За него, между прочим, половину оставшихся денег заплачу. Дешевле купцы не станут передавать послание. Купеческая организация на западной заставе имелась. Это я в самые первые дни выяснил. Так что при желании можно батюшке письмецо отправить. Желание у меня имелось как никогда. Вначале я подробно расписал идею продажи кружева в нашей лавке по новому принципу. Не поленился зарисовать, как это будет выглядеть. Вместо тетради с листами бумаги предложил использовать ткань, сшить отдельные куски наподобие книжки и между листами вставить кусочки кружева. Небольшие, размером с ладонь, чтобы только узор понять да пощупать можно было. Про креслица и столик написал в обязательном порядке. И уже после всего перечисленного поведал, как мне по случаю досталось зелье, помогающее видеть в темноте. Оценил я все, включая идею с кружевом, в 100 золотых. А кому мне еще продавать зелье, чтобы избежать лишних вопросов? К тому же написал, что деньги мне нужны на покупку учебников для совершенствования навыков овладения профессией травничества. Эту фразу я писал под диктовку друга. Нужно же мне как-то батюшке показать, что я тут самосовершенствуюсь. Да и книжки хочется купить. Надеюсь, на них нет большого спроса и они меня дождутся. В том, что батюшка пришлет деньги, я не сомневался. почти. За пересылку и опечатывание посылки с гарантией в обществе купцов с меня заломили 6 серебряных монет. Грабеж. Стиснув зубы, я обсчитал запрошенное и, тяжело вздохнув, вышел из здания. С оставшимися медными монетами не пошикуешь. Ничего, я, может, еще что придумаю. Глава 8. Секретную книгу Санни решил переписать для себя. Не всю, но те рецепты, в которых использовались нити из прожилок растений, даже он мог применить. Пусть у нас не было нужных трав для большинства зелий, а некоторые мы и вовсе никогда не встречали, но часть из них в будущем вполне реально приготовить. У нас уже имелся список нужных растений для разных зелий, которые мы рассчитывали собрать на очередной практике. Летом учеников тоже посылали на заготовку ингредиентов. И самое удивительное, нас отправляли порталом в столицу. Санни сказал, что вряд ли школа платит за каждого ученика по 10 золотых за проход, наверняка у нее имеются другие договоренности. Столицу мы, считай, и не увидели. Вышли со своими котомками из портала и сразу разместились в ожидающих нас повозках. На них и отправились в летний лагерь под столицей. Полдня ехали, прежде чем добрались. Местечко оказалось приятным. Рядом река, вокруг луга, вдалеке лес и озеро. Пусть жить будем в палатках, зато в свободное время можно купаться и развлекаться в свое удовольствие. Жаль только, что у Санни в плане развлечений все тот же сбор трав по нашему списку. Преподаватели тоже гоняли всех искать травы, но по своему списку. Там такая канитель. Некоторые растения надо на рассвете собирать, пока роса, некоторые в самое пекло. А еще имелись цветочки, что ночью распускались, привлекая насекомых. Запах от тех цветов, я вам скажу, такой, что в нашем уличном сортире лучше пахнет. Ученики, считай, по тому запаху и искали цветы. Магических светильников имелось всего 2, и те у преподавателей. Со свечкой по лугу гулять, так себе удовольствие. Одни мы с Санни, как самые способные, больше всех ночных цветов собрали. Мы же их ночным зрением видели. Первых 2 ночных сбора прошли без происшествий, а потом пацаны стали ближе подбираться, чтобы понять, как мы умудряемся столько цветов находить. Понятное дело, засекли наши светящиеся глаза. Крику было. Санни с трудом всех успокоил, пояснив, что это из-за зелья для ночного видения. Когда спросили, где мы его взяли, он ответил, что бабушка дала. Не думаю, что пацаны в курсе, кто такая Адравега, зато преподаватели о ней слышали. Покивали, подтвердив, что подобное зелье существует. Редкое, правда. Потому и удивительно, что Санни не только сам его получил, но и другу несколько капель раздобыл. На следующий день господин Ваял подошел к Санни и тихо поинтересовался, нет ли возможности приобрести немного того зелья. Санни пообещал, что как вернемся, так принесет в школу. Это он правильно сообразил, не стоит говорить, что оно у нас с собой. Пусть так и считают, что зелье очень дорогое и редкое, и лишь по личной просьбе преподавателя семья Вега немного его продаст. На 4 колбочки разделим остаток, прикинул Санни наши запасы. Пусть по каплям капает, а не как мы ложкой в глаз лили. Как думаешь, сколько просить денег? 100 золотых, не моргнув глазом озвучил ценник. Раз уж родному батюшке по такой стоимости продал, то и остальным дешевле отдавать не стоит. Правда, там будет в 4 раза меньше по объему, но все равно 100 золотых. Санни успокоился и продолжил сбор всего растительного, что нам задали преподаватели. Связанные пучки трав развешивали прямо в палатке над своими лежанками на первичную просушку. Для обработки требовались только лепестки ночных цветов, но их проще потом отделить, чем возиться в условиях лагеря с просушкой соцветий. Про запахи в палатке я лучше промолчу. Наконец мы дождались начала цветения основного растения, за которым в такую даль поехали всем классом. Цветы времянки были редкостью и высоко ценились. Почему-то росли они только на берегу небольшого озера рядом с лесом. Озеро по форме напоминало правильный круг. Преподаватели сказали, что точно неизвестно, но, возможно, это старая воронка, осталась после применения магии. Когда-то давно здесь сражались маги и повлияли каким-то образом на растения. Некоторые, растущие поблизости, стали крупнее, а цветок времянка и вовсе раньше нигде не встречался. Из его свойств самым важным было не изменение оттенка цветка в течение дня, а их утренний аромат, который делал голову ясной на весь день. Вечерний же запах действовал успокаивающе. Зелья из вечерних соцветий прописывали впечатлительным девицам из богатых семей. Мы же с пацанами, нюхнув эти цветочки с утра, бодро работали весь день с той самой ясностью мышления. Случались, правда, и некоторые проблемы. Цветы редкие, желающих их собрать много. У школы имелось специальное разрешение, а нашим возницам, совмещающим функции охранников, приходилось отгонять желающих устроить незаконный сбор трав. И ладно бы чужаки, но Мерт кричал, что у него цветы кто-то из своих украл ночью. В той палатке ночевало 10 мальчишек, поди узнай, кто связку цветов утащил. Мерт привычно грозился пожаловаться старшему брату, но эти угрозы пацанов уже не сильно пугали. Старшеклассники в начале осени заканчивают обучение. Скоро останется Мерк без поддержки родственника. Санни же сделал собственные выводы по поводу воровства ценных цветов и велел мне на ночь убирать связки в мешок-невидимку. Я прикинул место в мешке и засунул в него почти все, что собрали. Очень вовремя Санни подал совет. Ночью мы все в палатке спали, словно ленивцы нанюхались, а утром не обнаружили ни одного стебелька из собранных ранее. Как же ругался господин Ваял. Грозился наших горе охранников в тюрьму посадить и чуть ли не самому правителю жалобу написать. 5 дней сборов трав, считай, прошли впустую. И ладно бы простые луговые, но редкий цветок времянка к этому моменту нами был полностью собран. И вот его-то и украли весь подчистую. «Не вздумай доставать из мешка», — зашипел Санни, — «иначе на нас подумают». Резон в его словах был. «Достань я любые запасы, припрятанные вечером перед сном, точно на меня все подумают». Единственное, что меня волновало, не сопреют ли травы внутри мешка, но вроде не изменились, не высохли, но и плесенью не покрылись. Сбор дневной и ночной пришлось повторить. В результате наша практика затянулась на 4 дня. Из-за этого что-то изменилось в договоренностях школы на прохождение портала, и нас разместили на окраине столицы, оставив еще на 2 дня. Хорошо, что все это время бесплатно кормили. Не обошлось и без очередных приключений. Нас же никто толком не сторожил. 2 преподавателей уследить за 50 учеников физически не могли. 3 пацанов под утро привели стражники. Они залезли в чей-то подвал и напились вина. Хозяин поутру решил, что дети мертвые, а те оказались мертвецки пьяными. Еще 2 не досчитались по другой причине. Пропали не только сами мальчишки, но и их вещи. По словам господина Ваяла, такое случалось и раньше. Отправит, к примеру, родители пацана учиться в школу травников, а он не хочет этого. Случаи побегов бывали. Но одно дело, если это произошло на западной заставе, куда путь через горы сложный, а портал дорогой, и совсем другое, сбежать из столицы. Нас, кстати, никак не ограничивали в перемещениях. Мы с 5 пацанами за 50 медиков наняли коляску и съездили в центр посмотреть на дворец правителя. Потом разбрелись в разные стороны, решив добираться до постоялого двора отдельно. Столицу я совсем не знал, зато Санни неплохо ориентировался. Сожалел, что у нас нет денег на посещение каких-нибудь кондитерских. А я подумал, что и хорошо, иначе потратили бы все деньги на еду. Не голодаем же, нечего себя баловать. Лучше просто погуляем, на дамочек симпатичных посмотрим. Я маменьке потом про здешние наряды обязательно напишу. Миновав центральную часть города, мы вышли к парку. Здесь особняк рода Кайлин, просветил меня Санни. Те, среди которых ты надеешься найти возможного отца, припомнил я. Угу, кивнул друг. Род магов и зельеваров, специализирующихся на зельях и амулетах. Зельевары, удивился я. Ты же сам говорил, что таких магов у истинных не бывает. У них есть, пожал плечами Санни. Наверное, получили как-то дополнительно. У ведуней, спросил я. Не ведуньи свои умения общаться с природой не передают, возразил Санни. Это только дочерям предназначено. Секреты по женской линии передаются. Тетя у меня, начал он фразу и замолк. Тетя, повторил он. Лишь сейчас я заметил, как перед особняком остановилась шикарная коляска, к которой подскочили слуги, помогая даме выйти. Не может быть. Санни продолжал таращиться совсем некультурно. Дамочка, покинувшая экипаж и поднявшаяся по ступеням главного входа, была хорошо собой. Не как моя маменька, но формы, приятные для глаза, высокая и фигуристая. Однако волосы, заколотые в сложную прическу и слегка прикрытые шляпкой с вуалью, были рыжего оттенка, а не черного, как должно быть у ведуней. Мельком взглянув на нас, женщина поспешила войти внутрь здания. Обознался, похлопал я Санни по плечу. Нет, отмахнулся он, продолжая смотреть на дверь, за которой скрылась дама. Это точно тетя Ирфани. Я ее помню очень хорошо. Он говорил почти шепотом, но я и так все слышал. Меня мама не воспитывала, продолжал Санни. Спихнула бабушке еще младенцем, надеясь скрыть, что родился сын, а не дочь. Никто из других семей ведуни не в курсе. Я почти все время жил в поместье. Лишь тетя Ирфа не часто приезжала бабушку навещать, мне иллюзии смешные показывала. Ты знаешь, как хорошо она умела лица менять. Он вдруг осекся. Пойдем-ка отсюда, потянул я приятеля в сторону. Не понравились мне эти тайны. Санни раньше говорил, что его тетка то ли умерла, то ли пропала 3 года назад, и вдруг мы ее встретили. Как бы нам боком эта случайность не вышла, и долго она может иллюзию удерживать? Спросил я друга, когда мы отошли от особняка на приличное расстояние. 3-4 часа, точно не знаю, ответил Санни. Так мало, я думал, маг может сделать иллюзию и ходить под ней сколько нужно. Может, например, какую-то часть преобразовать и держать иллюзию даже во время сна. Волосы, например, Санни снова затормозил, переваривая в голове какие-то мысли. Эрик, у нее были рыжие волосы. Ну да, я потому и усомнился. Помню же, что у ведуньи волосы цвета вороньего крыла, согласился я. Рыжие, пробормотал Санни. Помнишь, тогда, в старом саду школы, я спросил, не может ли тот рыжий мужчина быть женщиной. Сам не понял, почему мне такое подумалось. Хочешь сказать, это была твоя тетя, охнул я. Не уверен, не знаю, мотнул головой Санни. Давай коляску ловить, поехали обратно на постоялый двор, нагулялся. Возражать я не стал, у самого мысли в голове закрутились. И как нам быть, если это тетя Санни, то выдавать ее отряду правителя неразумно. Ответка может всем родственникам прилететь. Правитель не станет разбираться, кто именно виноват, покарает всю семью, и Санни в том числе. Именно это мы и стали обсуждать по возвращении, спрятавшись ото всех за конюшней. Я заверил друга, что не предам, но что-то решать все равно нужно. А как она могла и отпасть тьмы собрать? Ты же сам говорил, что ведуньям это запрещено, задал я мучивший меня вопрос. В том-то и дело, пожал Санни плечами. Ведуньи, как говорят, на светлой магии специализируются, иначе великие стихии проклянут. А тетя, понимаешь, она тогда так странно пропала. Это у старшей тетки Бенни есть 2 дочери. Занозы еще те. Кики старше меня на 5 лет, а Ан на 4. Мне очень повезло, что они живут недалеко от столицы и в поместье редко бывают. Когда пропала Ирфани, все сначала решили, что она отца для будущего ребенка нашла и никак с ним не расстанется. Зачем ей убивать советника? Прикинул я варианты. И как она во дворец правителя попала? Под личной иллюзией можно попасть без проблем, заверил Санни. Плохо то, что все в курсе, как бабушка ненавидит род Лирван. Могли твои отравить? Спросил я напрямую. Санни кивнул и пригорюнился. Я его понимал. Совесть боролась с чувством справедливости, и какая сторона победит, неизвестно. Знаешь, мне кажется, должна быть причина всему этому. Твоя тетя рискнула потерять свой дар, чтобы отравить советника короля. Он не просто советник. Его род контролирует большую часть торговли в стране, устанавливает цены на заморские товары и собирает налоги в пользу правителя. Ничего себе, удивился я. Такого прибить многим в радость. Батюшка мытарей даже больше, чем вытчиков, не любит. Нужно сварить зелье для определения правды, решительно встал Санни. Мы для него все компоненты собрали. Можем и второй рецептик опробовать, согласился я. У нас много неучтенного цветка времянки. Помнишь тот рецепт, где люди еще и воздействию поддаются? Бабушка может не захотеть рассказывать, а ты так ее настойчиво попросишь. Как бы мне это дело провернуть? Через полмесяца на бабушкин юбилей все родственницы приедут. Я бы там вопросов всем задать успел. Задашь? Пообещал я. Утром следующего дня нас наконец переправили порталом на западную заставу, и снова возникла неувязочка. Ученики ожидались раньше, и к этому дню не заказали повозки для большого количества пацанов. Основная масса так и осталась ждать на портальной станции, а мы с Санни наняли возницу. Платил друг, у меня и меди почти не осталось. Как-то по мелочам разошлось. То булочку купил, то леденцов, то на поездку по столице скидывался. Поэтому прямо к школе не поехал, настоял завернуть к купеческому обществу. Как знал, что там будет письмо от батюшки и посылка. Они меня уже несколько дней дожидались. Посылка была тяжеленькой и объемной. Снова пришлось искать экипаж. Мы бы сами этот короб до школы не доперли. Да и там уже по территории еле дотащили до домика. Чем это родители тебя снабдили? Вытирая пот со лба, с интересом спросил Санни. Сейчас узнаем. Думаю, это все маменька сложила. Так оно почти и оказалось. От родителя был один мешочек с деньгами. 200 золотых. Ошеломленно пересчитал я деньги. Везет. Порадовался за меня Санни. Книжек купим, обязательно, подтвердил я, распечатывая батюшкино письмо. Тот кратко и по существу отписал, как доволен моим обучением. Всего несколько месяцев, а какие успехи. И если вдруг случайно, ненароком, где-то и как-то мне перепадут зелья с интересными свойствами, то никому их, кроме родного отца, не предлагать. Мало того, что это может оказаться незаконно, но и опасно для меня, а уж он, у стикерка, всегда найдет, кого заинтересовать, или вовсе морякам продаст, чтобы никто не искал того, кто зелье делает. Ленивца для плетений, считай, не осталось. Мы много на пробы перевели, огорчился я. Ты говорил, что видишь нити в резонансной мяте и в цветках времянки. Во времянке они серебряные и не подойдут для зелья ночного видения. А мяты у нас не так много. Что-то же и школе придется отдать. Ладно, давай продукты выкладывать. Оставил тему зелий Санни. Что там так вкусно пахнет? О, что пахнет, я тебе покажу. Начал я распаковывать все, что так заботливо упаковала маменька. Ее колбаски по 3 месяца без холода сохраняются и всегда вкусные. Меда, варенья, засахаренных орехов и фруктов, сушеного в специях мяса и простых леденцов маменька передала не жалея. Думаю, что ее порыв накормить сына ограничил лишь размер принимаемой купцами посылки. Мы с Санни куснули всего понемногу и на обед в столовую не пошли. Нам этой посылочки надолго хватит. Развесив в сарае пучки трав на досушку, засели читать мою книгу, прикидывая, какие зелья сможем изготовить и стоит ли батюшке посылать то, что определяет правду. Мало ли какие вопросы возникнут у самого родителя, проще повторить зелье ночного видения и переработать цветы времянки. По ним имелось несколько рецептов, и ясность ума гарантирующий, и успокаивающий, но и как дополнение к другим составам это уникальное растение использовалось. Дай волю Санни, он бы все спустил. Но я напомнил, что еще раз нам так не повезет. Второй класс на сбор этих цветов не отправляют. Где мы его сможем приобрести в будущем? Друг сразу поменял свое мнение на противоположное, решив, что из времянки вообще ничего больше не варим, а храним до лучших времен и лично для себя. Оно и правильно. Куда нам деньги тратить? Купим в лавке нужные книги, и на этом траты прекратятся. Глава 9. В ближайший выходной Санни домой не поехал. Мы с ним прогулялись по городу, отправили батюшке посылку с зельем и пошли в книжную лавку. У меня аж руки чесались от предвкушения. Ну и переживал, конечно. Вдруг те книжки уже проданы? Приказчик нас узнал и вспомнил, что мы не зазря приходили, а покупали. Значит, не просто любопытствующие, а солидные покупатели. К тому же народу в книжной лавке всегда мало, больно дорогие книги, чтобы тут толпились люди целый день. Усадив нас за столик, приказчик пообещал, что принесет все, что мы в прошлый раз разглядывали, но притащил стопку вдвое выше. Санни начал деловито выспрашивать цены, записывая их карандашом на листок, чтобы попусту уважаемого человека не беспокоить. Память у приказчика была отменная. Он повторил все цены, которые озвучивал ранее, и я поверил, что мужчина не сочиняет их на ходу. А нет ли у вас таких книжек, как мы в прошлый раз покупали, где с одной стороны чистая страница для записей? Неожиданно спросил Санни. Знаете, удобно уроки по травоведению на них записывать. Приказчик лишь на мгновение задумался и кивнул. Потом он вытащил из подсобки специальную лесенку и полез доставать с верхних полок стоящего во втором зале стеллажа спрашиваемые книги. Мои брови поползли вверх. И почему мне такая простая мысль не пришла в голову? Тут не все про растения, есть и про каменья. Сдул в сторону пыль с тех книжек приказчик. Сразу с ценами, чтоб зря не думать, пренебрежительно посмотрел на товар Санни. Я-то понимал, что он прикидывается, делает вид, будто нам не сильно нужно. Иначе моих 200 золотых может не хватить на покупку. Помощник торговца книгами засмущался, задумался и наконец озвучил цену. По золотому за каждую, если из той стопки, что на столе, 3 книги возьмете. 3 книги? Нахмурился Санни и стал выбирать. Я тоже подключился, стараясь не демонстрировать подрагивающие руки. Приказчик и не в курсе, какое сокровище держит в руках. Пусть и дальше недоумевает, а я пока поищу интересное в стопке. Растения предгорья мне еще в прошлый раз понравились яркими картинками. Обязательно ее возьмем. Санни предложил скучный справочник, где в таблицах напротив каждого названия были удобно указаны месяц цветения, месяц плодоношения и полезность. В общей сложности мы купили 7 книг без учета тех трех. Приказчик поверить не мог, пока я не отсчитал 104 золотых. После упаковал книги в два свертка, бечевкой обвязал и, кланяясь, проводил нас на выход. В школу мы с Санни буквально бежали. И не потому, что хотелось поскорее книги начать читать, а потому что опасались кого-либо. У нас же в руках целое богатство. Заприметив на подступах к школе учеников старших классов, друг меня притормозил. «Прячь все в невидимый мешок», — порекомендовал он. Тут и я сообразил, что можно было сразу свертки в него убрать, а не нести такую тяжесть. А старшеклассники действительно к нам привязались, требуя чего-нибудь вкусного. «На рынке все и употребили», — заверил я. «Сейчас карманы пощупаем», — заявил один из парней. «А по сапатке не хочешь, щупальщик», — возмутился я. Санни немного оробел, но я храбро полез в драку. «Пусть их трое, а нас двое», но батюшка учил никогда не отступать. «Ежели и побьют нас, зато в следующий раз поостерегутся или вовсе интерес потеряют. Это к тем, кто боится, так и будут цепляться каждый раз». Драться с братьями мне доводилось и просто так, и под наблюдением родителя, который сам ставил мне удары кулаком. Показал он всего два хитрых приема, заверив, что этого должно хватить для несерьезной потасовки. В более сложных ситуациях предпочтительнее взять дрын. В совсем безвыходных и нож не помешает. Правда, обучить меня ножевому бою не успел. Еклавия и Середа ходили к мастеру на занятия, а меня по малолетству на ту учебу не брали. После же я уехал в школу. Серьезных боев в этот раз не случилось. Парень, предложивший вывернуть карманы, стукнул меня один раз в ухо. В ответ я ему ногой по голени заехал, кулаками не получилось достать, у него руки длиннее. Второй из троицы полез было к Санни, но я как раз отпрыгнул от своего обидчика и как-то так удачно развернулся, что нос того парня оказался в пределах досягаемости моего кулака. «Сейчас пойдем и напишем докладную на вас», — храбро выкрикнул Санни. Троица парней уже растеряла прыть. Один пытался остановить кровь из носа, второй прихрамывал, а последний участник оказался умнее всех и связываться не стал. Нам вслед крикнули что-то нехорошее, но мы уже входили в школу. Санни прямиком в Привратницкую пошел. «Это что такое делается прямо у ворот? Нас избивают, и никому дела нет», — начал возмущаться друг. Дедок, служащий привратником, подслеповато прищурил глаза и особых эмоций не продемонстрировал. Скорее всего, на его памяти такое случалось десятки раз, и что, по каждому поводу выскакивать и порядок наводить. «Бабушке нажалуюсь», — привел Санни последний аргумент, который на пожилого мужчину никакого впечатления не произвел. Тогда Санни добавил: «Адравега будет сильно огорчена, если с ее любимым внуком что-то случится». «А», — моментально встрепенулся дедок. «Похоже, имя бабушки моего друга он прекрасно знал и заволновался. Не извольте беспокоиться, молодой господин Вега. Приструним, накажем. Те, что ли, мальцы о вас неуважительно выражались», — кивнул он на входящую на территорию знакомую троицу. «Они еще Эрика ударили», — сообщил Санни. «И про побои доложу. Как есть доложу», — пообещал привратник. Санни посчитал миссию выполненной и вышел наружу. По пути к нашему домику я попытался донести до друга, что авторитетом бабушки не всегда получится прикрыться. «Я могу показать тебе приемы и обучить драться». «Драться недостойно», — возмутился Санни. «Согласен, но когда тебе в морду дадут, ты об этом тут же забудешь». Санни задумался. Ответ на мое предложение он дал поздно вечером, когда мы разложили приобретенные книги и успели быстро их пролистать. «Нужно сделать что-то атакующее, чтобы помогло справиться с теми, кто нападет», — предложил Санни. И, заметив мой укоризненный взгляд, согласился немного потренироваться. Идея сделать что-то боевое на основе зелий пришла ему не просто так. Одна из купленных в магазине книг из числа тех, что имели скрытый текст, как раз описывала различные, даже не знаю, как это назвать, не зелья, а нечто, что взрывалось, душило газом, жгло и покрывало кожу язвами. Настрой у Санни был боевой. К сожалению, ни один из тех рецептов мы изготовить не могли. Почти все они были рассчитаны на магов-зельеваров. Лишь парочку относительно безобидных рецептов можно было попробовать использовать. Одно ослепляло на время, а второе сковывало. Ослепляющее я бы не рискнул использовать, чтобы самому не попасть под воздействие вспышки. Не в каждой ситуации подобное поможет. К примеру, когда мы встретились с теми парнями у ворот, применять нечто подобное было бы глупо, сами бы тоже ослепли. И получалось, что из всего длинного списка нам годило лишь обездвиживание. Вторая книга со скрытым текстом тоже оказалась интересной, но не с боевыми рецептами, и тоже в основном рассчитанной на зельеваров или лекарей. Все отвары с добавлением магии лечили ту или иную болячку, и опять же не подходили мне, пользующемуся заемной магией от растений. Про третью книгу я мог бы сказать, зря потратил золотой, что в открытом и видимом тексте, что в секретном описывались свойства камней и то, как из них можно изготовить амулеты. Не скажу, что бесполезные, нам бы многие пригодились, но эта работа была чисто для магов. Санни предложил переписать скрытый текст и потом продать кому-нибудь. Мне заниматься такой работой было лень, и я решил, что подумаю над этим позже. Единственное зелье, которое мы могли приготовить, делало человека неподвижным. Всего имелось три варианта рецепта, нам подошел один, где сваренную смесь по капле нужно добавлять в обычные плоды или ягоды. Главное, чтобы основа была с кислинкой. А вдруг сам раздавишь этот плод в руке? Прикидывал я возможности использования такого снаряда. Можно подсунуть человеку, чтобы тот съел, перечитал Санни собственные записи. Но ты прав, не всегда сработает. Кидать, конечно, удобнее, достаточно, чтобы сок коснулся кожи. Как бы выбрать подходящий фрукт? На рынок сходим. Я и на этой неделе не поеду домой, решил Санни. У бабушки день рождения между выходными выпадает, она говорила, что соберет всех. Они в середине следующей недели начнут съезжаться, а праздник устроит в последний выходной месяца. Нужно до этого все подготовить. Готовить Санни собирался зелье, определяющее правду, и то, что слегка подчиняло человека, заставляя выдавать секреты. Пропитать зельями мы планировали сладости из числа тех, что прислала маменька, засахаренные фрукты и орехи. Никого не удивит их немного странный вкус. На себе мы каждое зелье опробовали. Вначале не особо болтать, не раскрывать секреты мне не хотелось. А Санни, зараза такая, возьми и спроси меня, где я дома у родителей заныкал сбережения. Так я все рассказал. И как половицу нужно приподнять, и как за ниточку дернуть. В общем, выдал свою старую заначку. Хорошо, что там всего три серебряные монеты. По сравнению с тем, что у меня в мешке-невидимке, полная ерунда. Главное, что действие зелья проверили. Выйти в город мы могли в любой день. Нас никто не задерживал и не принуждал сидеть в школе. Считалось, что, заплатив столько денег, и сами ученики, и их родители заинтересованы в получении знаний. Книг по травничеству мало, и они дорогие. Все знания передаются непосредственно от преподавателей. Это я к тому, что пойти и купить что-то в городе можно в любой день, но на местный рынок товары привозили к выходному. Так что нам с Санни пришлось ждать этот единственный день для покупки фруктов. Ох и сложная оказалась задача. Нужно, чтобы фрукт был небольшой и не слишком мягкий. В первой половине лета таких не так-то и много. В общем, выбрали чуть зеленоватые сливы. Полежат, сами дозреют. В любом случае, ничего лучшего не нашли. Не будь теплица до сих пор закрыта для основной массы учеников, мы бы в школе поискали подходящие фрукты, а так пришлось самим выкручиваться. Вторая проблема возникла, когда мы стали думать, как эти сливы зельем начинить. Имелась у нас одна штуковина из лабораторных предметов. Санни уверял, что существуют похожие, но помельче. Пипетка называется. С помощью нее те самые капли для глаз лучше всего капать. Поищем потом где-нибудь по лавкам. Пока же обошлись тем, что было. Намучились, конечно. Зелье-то хитрое, сразу в кожу впитывается, сковывая сначала тот участок, куда попало, а потом постепенно распространяясь по всему телу. И как тут самим не вляпаться и не надышаться парами? От паров мы специальные маски нацепили. Их нам в начале летней практики выдали. Потом-то не пригодились, зато никто их назад не попросил. Так что лица мы укутали, а вот с руками снова засада. Надели перчатки, закрепили сливу между досками, ножичком небольшой разрез сделали, сколько-то зелья внутрь влили. Позже мы с Санни коробочки из картона клеили и каждую сливу в нее клали. На всякий случай я коробочки носовыми платками обернул. Платков у меня много, десяток выделить не проблема. Обработанные засахаренные фрукты и орехи тоже по коробочкам распределили. Эти сладости Санни может в открытую предлагать тому, кого выберет. В целом подготовились основательно. Оставшиеся запасы всех зелий в мешок-невидимку убрали. Уверен, они нам еще не раз понадобятся. Были бы у меня год назад такие зелья, Ух, я бы дома развернулся. Решительный и серьезный Санни уехал в поместье выяснять правду у родственников. Мне сидеть в школе стало скучно, и я отправился погулять в город. Без друга оно совсем не то, но и просто ждать Санни я не мог. Аж внутри все зудело от нетерпения узнать, как у него получилось. Чтобы уж совсем не просто так, а с пользой провести время, я специально пошел гулять по той улице, где много лавок со всякими интересными штуками. Хотел купить пинцет и ту самую пипетку, а лучше сразу несколько. Непростое это оказалось дело. Меня отправляли из одной лавки в другую, давая прямо противоположные советы и рекомендации. Потом и вовсе к ювелиру направили. В ювелирных лавках я раньше не бывал. Понятно, что пацана вроде меня могли завернуть еще на пороге. Но тут-то я по делу шел. К тому же одет по-господски, хоть и без сюртука по случаю жары, зато в белой шелковой рубахе, в парадных штанах да в туфлях, начищенных до блеска. В целом весь из себя видный и солидный. Думаю, по этой причине никто не стал меня останавливать в дверях, а приказчик вежливо уточнил, не перепутал ли я лавки. В ответ я спокойно сообщил, что мне надо и кто меня сюда направил. «Извольте посмотреть наборы», — кивнул помощник ювелира, доставая из шкафчика коробку. В ней лежало десятка два пинцетов. Я немного растерялся, но быстро сориентировался и стал проверять, какой по ухвостистее. Разницы особой не заметил. Наверняка те, что украшены вензелями, стоят дороже. Но и самый простой мне обошелся в серебрушку. Столько же попросили и за пипетку. «Мы ими не торгуем, сами заказываем», — пояснил приказчик в ответ на мое возмущение ценой. Приходится иногда металлические детали протравливать. Видите, какой носик тоненький. Именно этот стеклянный носик мне и понравился. Прикинув так и эдак, взял 5 штук, чем заработал еще большую благосклонность приказчика. Не желает ли молодой господин специальные тянущиеся перчатки? От кислот руки спасают. Покажите, моментально согласился и очень обрадовался, рассмотрев предложенное. Но радовался ровно до того момента, пока не услышал цену, 1 золотой. Перчатки зельеварами магически обработанные, им сноса не будет, возразил приказчик на мои возмущения, и тянутся так, что вам в любом возрасте впору будут. Поторговаться не удалось, цену здесь не меняли. Несмотря на то, что я покупал 2 пары, заплатил также, по 1 золотому за каждую. Уже на выходе из ювелирной лавки чуть не столкнулся со слугой, придерживающим дверь для дамы, вежливо пропустил их и вышел на улицу. Крытый экипаж, на котором приехала дама, возница остановил очень близко к лавке. Мне пришлось обходить его. Немного я помедлил, заинтересовавшись шляпой 2-го слуги, стоявшего чуть поодаль. Мне в берете откровенно было жарко, голова потела и чесалась. Пожалуй, присмотрю себе такую же соломенную. Видел же в столице, но как-то не подумал тогда о покупке. У меня на тот момент и денег не было. А теперь-то я богач. Батюшка за новую порцию зелья еще денег пришлет, и к чему экономить на том, что требуется. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что никто на меня не смотрит, я сунул новые покупки в мешок-невидимку и тут же вздрогнул от громкого окрика. «Мальчик, мальчик, подожди!» Послышался женский голос за спиной. С недоумением я обернулся и увидел ту самую даму, с которой разминулся в лавке. Из-за широких полей ее шляпы лицо я сразу не разглядел, а повернувшись на оклик, застыл, не зная, как поступить. Эту женщину я помнил с рыжими волосами, сейчас же они были черные, как у всех ведуней, и теперь уверен, что Санни не ошибся, узнав в столице свою тетю. Почему она меня позвала? «Молодой господин, с вами желают побеседовать». Как-то слишком быстро возле меня оказался первый слуга, сопровождавший женщину. Ничего не поняв, сам не знаю как, я очутился внутри экипажа. Женщина и слуги тоже сели, отдав распоряжение вознице ехать дальше. Куда именно, и что им от меня нужно? Глава 10. Чем дольше мы ехали, тем меньше мне нравилась ситуация. Куда и зачем везут? Да и взгляд у женщины какой-то змеиный. Все сомнения в том, что поездка ничем хорошим не кончится, у меня развеялись. Вернее, только укрепились, когда она приказала вознице ехать за город в местечко поспокойнее. «Зачем нам туда?» — робко спросил я и сразу получил подзатыльник от слуги. «Молчи!» «Пока молчи!» — ухмыльнулся мужчина, и я окончательно испугался. Родные братья знали, меня пугать не стоит. Я становлюсь непредсказуемым, безбашенным, а фантазия взлетает до небес, выдавая самые невероятные варианты мести. Санни не ошибся, верно распознав в этой даме свою пропавшую тетю. А раз с ней связана мутная и непонятная история, думаю, мне ничего не будет, если я незаметно достану колбу с зельем оцепенения из мешка невидимки. В закрытом экипаже было не особо светло, а эти люди еще и шторы задернули. Меня никак не ограничили, решив, что сидящие по бокам мужчины лучшая гарантия подчинения. Дамочка, севшая напротив, чуть отодвинула шторку со своей стороны, разглядывая, мимо чего мы проезжаем. Ситуация идеальная. На мои движения руками никто внимания не обратил. Доставать колбу пришлось медленно, опасаясь случайно открыть крышку и испачкаться в зелье. Встряхнул я ее еще в мешке. Потом зажал между коленями и осторожно потянул крышку. И снова никто не заметил. Я сижу тихо, руки на виду, угрозы не представляю. Также без резких движений аккуратно мазнул крышкой по кисти того, кто сидел справа. Мужчина толком не понял, что произошло, но тут же ударил меня локтем в бок. «Сиди смирно», — рыкнул он. Меня от его движения качнуло в сторону. «Извиняйте, дяденька», — пробормотал я, успев пометить второго слугу. Он заметил, что я его чем-то влажным тронул, и оттер руку о штаны, но кроме нахмуренных бровей никак недовольства не выразил. «Едем дальше. У меня между коленями зажата открытая колба с очень хитрым зельем. Крышку я по-прежнему держу двумя пальцами и радуюсь, что никто на нее не смотрит. Других хороших новостей не было. Мы же это средство так и не опробовали. Сан не предлагал где-нибудь собаку поймать, но ловить зверя и тащить в школу мне не хотелось. Да и шерсть у них густая, а зелье вроде как действует при прикосновении к коже. Проверить это мы не успели. Можно было на себе, но вдруг оцепенеем надолго, у нас ведь и другие планы были. Потому и решили попробовать уже после бабушкиного дня рождения. Дамочка в окно налюбовалась и перевела взгляд на меня. Молчим, едем дальше. Дядьки по бокам не торопятся цепенеть. Я уже отчаялся, как вдруг первый, кого я мазнул, скривился и потер одну руку другой. Чё-то засиделся, покрутил шеи, потянул плечи. Ага, поддержал его второй. У меня пальцы свело. Во взгляде дамы мелькнуло беспокойство. «Рудж, шутка плохая», — сообщила она. «Да точно тебе говорю, руку словно свело. Смотри сама», — он попытался поднять ее, но пальцы слушались слабо. «За пацаном лучше следи», — фыркнула дама, оттолкнув его руку. Будто испугавшись, я дернулся, получил от нее затрещину и, конечно же, случайно мазнул крышечкой запястье. «Сиди смирно». Снова рыкнул сосед справа и в очередной раз двинул меня локтем. Я и сижу. Мне бы теперь на ощупь крышечкой колбу закрыть да самому не вляпаться. А так, все нормально. Внутри экипажа все снова замолчали. Его как раз на каких-то ухабах трясти начало, и я мысленно порадовался, что успел убрать зелье до того, как нас по колдобинам понесло. Женщина недовольно сморщилась, поправила шляпку, провела ладонью мимо лица, принюхалась, потом с подозрением уставилась на запястье. Ну да, легкий растительный запах у нашего зелья имелся. Потерла ладонь другой рукой и вроде бы успокоилась. Для меня же потекли кажущиеся бесконечными минуты ожидания и беспокойства. Похоже, средство оказалось слишком слабым. Не действует через кожу. Онемевшие руки – это ерунда. У этих людей ноги в порядке, так что убежать мне вряд ли удастся. Тут еще экипаж начал притормаживать, а потом и вовсе остановился. «Госпожа, смотрите, здесь подойдет», — открыл задвижку слухового окна возница. А мадам сидит, глазами лупает и молчит. Вот тут-то я и сообразил, что средство, похоже, сработало. Мало того, я сам им надышался, еле двигаюсь, но все же сумел сказать «да-да». Старался подражать женскому голосу, но не знаю, как получилось. Пока возница ждал сам не пойми чего, я свой мешок потрошить начал. Наткнулся на купленные перчатки, натянул, и маску на лицо надел. Пинцетом несколько капель зелья набрал. Потом, кряхтя как старый дед, с трудом дверцу экипажа распахнул. Вылезти наружу так и не смог, но хоть дверью прикрылся. Возница подумал, что это его госпожа выходить собирается, подскочил помогать. И когда голову высунул, тут-то я ему прямо в глаза из пипетки прыснул. Так удачно получилось, что и без всяких дополнительных ухищрений дядьку сразу дезориентировало. Он сперва за глаза схватился, потом, видно, попытался меня поймать, но я откинулся назад всем телом. Руки-ноги слушались плохо, но я изо всех сил нажал на ручку противоположной дверцы и вывалился из экипажа на землю. Возница что-то возмущенно закричал, потом попытался оббежать карету, но запнулся и грохнулся. Я же только и смог, что пипетку от себя отодвинуть да немного отползти в сторону. Полежал какое-то время, маску стянул, подышал свежим воздухом, полюбовался полянкой в лесу, где мы остановились. Недалеко от нас просматривалась дорога, а этот пятачок, видимо, путники для отдыха использовали. Прошло не меньше 2 часов, как я смог нормально пошевелиться, сначала на четвереньки встал, а потом и вовсе выпрямился. Хорошее зелье получилось. Пока лежал, прикидывал, что дальше делать. Можно бы и просто сбежать, но меня с Санни легко найти. Спросит у приказчика в ювелирной лавке, он и расскажет, что я про школу травников упоминал, дальше все совсем просто. Второй раз в такую передрягу попадать не хотелось. Какие-то семейные тайны Санни и меня зацепили, значит, лучше сразу решить все вопросы и сдать этих людей стражникам. Для начала, конечно, стоило себя обезопасить. Действие зелья через какое-то время закончится, так что процедуру лучше повторить. И на этот раз капнуть каждому прямо в рот, чтоб наверняка. Возницу тоже вниманием не обошел. Правда, сдвинуть этого здорового дядьку получилось с трудом, а уж о том, чтобы в экипаж его загрузить, и речи не шло. Пусть тут и валяется. В нашем лесу хищного зверья давно нет, его повыбили еще в те годы, когда степняки на земли правителя заходили. Так что оставил мужчину лежать, только еще зелья добавил, чтоб надолго хватило. Глазами он так яростно показывал, что обо всем думает, что мне аж не по себе стало. Убьет, как есть убьет, если снова ему попадусь. С теми, кто в повозке сидел, взглядами не обменивался. Быстренько накапал зелья каждому на оттопыренную нижнюю губу и захлопнул дверку. И уже после этого снял с себя маску с перчатками. Дальше мне предстояла не самая простая задача. Дома я иногда помогал отцу, но самостоятельно запряженными повозками не управлял. Теперь же выбора не было. Кони выглядели спокойными, дотянулись до кустов, пощипывали зелень, беспокойства не проявляли. Надеюсь, и дальше будут такими, даже если возница сменится. С горем пополам, оцарапав бок экипажа о ствол какого-то дерева, я все-таки вывел его на дорогу, а потом уже забрался на место возницы. Вопросы, конечно, у кого-нибудь возникнут, но я надеялся, что останавливать меня никто не станет. Если все же это случится, так честно отвечу, что везу этих людей к стражникам. Мне повезло еще несколько раз. Во-первых, никого по пути в город я не встретил, а все потому, что этот лес почти примыкал к нашей школе, и все в курсе, что в нем только школьникам и место. Вскоре показались знакомые места, и, не выезжая на большие улицы, я свернул к школе. По плану, что я составил, пока лежал обездвиженный, здесь и буду дожидаться Санни. Чтобы не привлекать лишнего внимания, место возницы я освободил и какое-то время просто ходил вокруг экипажа. Выходной день, ученики туда-сюда снуют. Кто-то с прогулки возвращается, кто-то уходит. Меня, конечно, заметили, но ни я, ни экипаж подозрений не вызвали. Иногда за учениками, которые рядом живут, приезжали слуги, и повозки подолгу стояли у ворот. Время близилось к ужину, а Санни все не появлялся. Понятно, бабушка его накормит, вот он и не торопится. А я только позавтракал, обед пропустил. Но больше всего меня жажда мучила. Отойти никуда не мог, так что продолжал терпеливо ждать друга. Наконец он подъехал на семейной коляске, что-то буркнул сопровождающему, поправил сумку за спиной и направился к входу. «Санни!» — окликнул я его и поманил к себе. На лице друга сразу засияла радостная улыбка, но продержалась ровно до того момента, пока я не ввел его в курс дела. «Может, твоя тетя ничего такого и не совершала?» — подвел я итог. «Но меня схватили и увезли в лес. Нужно их зельем правды опоить», — сразу решил Санни. «Они не двигаться, не разговаривать не могут», — напомнил я. «Ах да», — сообразил он. «Тогда дадим зелье стражникам, и они их расспросят. И что мы скажем? Что сами его сделали? Это незаконно. К тому же хочу напомнить, что все цветки времянки похитили в лагере, а у нас в зелье это один из главных компонентов. Скажем, что мне бабушка дала», — мгновенно поменял решение Санни, но тут же спохватился. «Нет, нельзя, ее наверняка спросит. Заодно и нас заставит выпить наше же зелье и все наши секреты узнают», — вздохнул я. «А без зелья ничего узнать не получится», — прикусил губу Санни, размышляя. «Думаешь, мы единственные, кто может его изготовить?» — усомнился я. «Речь идет о смерти советника правителя. Для такого дела нужного зельевара отыщут, а то и ни одного. Меня другое беспокоит, как бы ты вместе с семьей не пострадал. Если я тетку отвезу, то сразу стану хорошим», — мотнул головой Санни. «Поехали уже к стражникам. Эти еще не скоро очнутся, не в курсе. Я периодически заглядывал, сидят, глазами моргают, не шевелятся. Проверить еще раз не помешает», — заявил друг и полез в экипаж. Попутно он просмотрел все вещи, сложенные под лавкой, и кошели у мужчин. «Им не нужно, а нам пригодятся», — решил Санни, забирая монеты и передавая их мне. В сумочке тети он копался особенно тщательно, мало ли какие предметы у нее там находятся, ничто не должно сделать семью причастной к ее поступкам. Определенные сомнения у меня, конечно, имелись. Сами судите, какие у нас доказательства. Кроме рыжих волос, невнятных подозрений и совпадений, ничего толком нет. Так я и продолжал мучиться совестью, пока Санни не вытащил саквояж, а из него деревянный футляр. Открыв, он замер не хуже сидящих в оцепенении фигур в экипаже, и глазами точно так же хлопал. «Это оно?» – прохрипел Санни, протягивая мне футляр. Лежащая в нем стеклянная колба, наполненная чем-то серебристым, похожим на ртуть, не оставляла сомнений в причастности тети к убийству советника правителя. «Клади осторожно назад, и поехали уже», – скомандовал я. «Подожди, записку в Привратницкой на всякий случай оставим», немного притормозил меня друг. Это он правильно сообразил, мало ли как дело повернется. Пусть в школе знают, где мы и почему не пришли на занятия. Мне бы еще попить где-нибудь. Эту проблему решили просто, остановившись напротив кондитерской. Санни взял целый пакет булочек и кувшин морса. Заплатил не только за напиток, но и за сам кувшин, половину которого я сразу и выдул. Пару раз по пути к управлению стражников мы умудрились не вписаться в повороты, оцарапав экипаж еще сильнее. В последний раз чуть было колесо не потеряли, когда лошади особенно сильно дернули. Возница, ехавший навстречу, крикнул нам вслед что-то нелицеприятное. Нам же было без разницы, главное довести предполагаемых преступников, а их имущество не наша забота. Колбу с зельем обездвиживания пришлось вынуть из мешка и приготовить для сдачи стражникам. Оставался невыясненным ответ на вопрос, зачем я его вообще с собой носил. Договорились с Санни, что я якобы хотел попробовать, как оно действует на собаках. Рецепт зелья, мол, нашли между страницами книги, купленной недавно в лавке, и решили сварить. Такой листок с записью действительно имелся. Санни для себя переписал. Причем он указал там не золотые нити, а прожилки листьев ленивца, зарисовав, в какой последовательности их нужно складывать. Мы были готовы показать этот листок любому проверяющему. Главное, чтобы нам вообще поверили и не выгнали в зашей. Санни оказался прав. Стоило сказать, что эти люди могут быть причастны к смерти советника правителя, как все вокруг активно забегали. Особый упор я сделал на то, что Санни хоть и племянник этой женщины, но ее поступок осуждает и привез тетку к стражникам. Сам Санни особо отметил, что его родственница – маг иллюзий. Когда очнется, сможет принять вид хоть самого главы стражи, хоть правителя. Это тоже учли, пообещав нам, что преступников продержат под таким хорошим зельем оцепенения до самого утра, пока не прибудет команда из столицы. Посыльного с сообщением туда уже отправили. Оставалось лишь ждать. Наши показания записали, но отпускать нас никто не собирался. Мы так и просидели всю ночь на скамье в Стражницкой, доедая булочки и прикидывая варианты развития событий. Про посещение бабушки Санни лишь немного рассказал, пояснив, что там все сложно, а в свете новой ситуации вовсе непонятно. Глава 11. Сонных и не выспавшихся, нас в сопровождении столичных магов из отряда правителя провели через портал в столицу. Там сразу разделили, посадив в разные помещения и заставив снова и снова повторять нашу историю. Собственно, опасаться было нечего, мы ведь рассказали чистую правду, только умолчали, как раздобыли рецепт оцепенения. По поводу него вопросов почти не возникло. Проверяющих больше интересовало, как мы попали в старый сад. Тут я с Санни заранее договорился, от стены не отходили, по кустам не лазили. Услышали крики мальчишек, предупреждающие об опасности, постояли немного и пошли вдоль стены. Потом в саду появился человек с рыжими волосами, и дальше уже честно рассказывали, как все было. Вернули нас в школу спустя сутки, настоятельно порекомендовав никуда не выходить. Смешно, конечно, будто мы до этого часто за пределы школы выбирались. Люди из отряда правителя снова заполнили территорию. То ли проверяли наши слова, то ли что-то еще искали. Но вопросов о нашем с Санни появлении в саду не задавали, за это я больше всего переживал. Ну как начнут пацаны выспрашивать, попробуй потом ото всех отмахнись. Санни наконец-то смог подробно рассказать, как прошло празднование бабушкиного дня рождения. Фрукты засахаренные и орешки сразу на блюдо насыпал. Там еще леденцы лежали и пастила. Служанка десертный столик накрыла. У нас такой всегда на веранде стоит, когда тетя Бенни с дочками приезжает. По его словам, сладости попробовали почти все еще до начала торжественного обеда, кроме самой именинницы. Санни и забыл, что в последние годы бабушка предпочитает свежие ягоды и фрукты. Рецепт зелья правды мы выбрали не тот, где человек через 15 минут забывает, что наговорил, а с более слабым и длительным действием, аж целых полсуток. Все получилось очень удачно и естественно. Когда гости уселись за стол, родственницы уже были готовы говорить честно и без прикрас. Тут еще и тема подходящая нашлась. На торжество кадри Вега съехались все, кто считался родней, в том числе и мама Санни. Дамы выпили немного вина, и кто-то вдруг сделал замечание Резе Вега, что та сына сама не растила, на бабушку все заботы свалила. Мол, могла бы хоть деньгами помогать, а не элитных лошадей скупать. Лучше бы я его, как щенка, сразу утопила. Неожиданно выпалила мать Санни, ошарашив всех за столом. Слово за слово, и вспыхнул небывалый скандал. Многие попросту не смогли промолчать о том, что раньше считали семейными тайнами. Кто попробовал наше зелье, вываливал все, что накипело. Остальные хоть и удивились, но тоже молчать не стали. В итоге скандал получился куда лучше, чем сам юбилей. Санни ни разу такого не видел и даже забыл, что вся эта затея задумывалась им ради одного – узнать имя своего отца. Кстати, мать Санни вскользь упомянула пропавшую сестру. Санни толком не понял, о чем речь, но пересказал мне, как запомнил. Что-то про доверие бабушки, которое змея Ирфани не оправдала. Насчет змеи я был полностью согласен, именно таким мне показался взгляд тетки Санни. Приостановим пока опыты, решил друг. Один раз бабушка поверила в случайность скандала, но если подобное случится снова, точно заподозрит меня. Главное, что ты зелье обездвиживания проверил. Проверил-то я проверил, и понял, насколько легко в него самому вляпаться. Нужно что-то вроде футляра, как у твоей тетки, сделать и в мешке хранить. На самый крайний случай, предложил я, закажем, когда снова сможем выходить в город, согласился Санни. Несколько дней в школе прошли спокойно, и мы уже поверили, что все закончилось. А потом снова объявился представитель правителя и сообщил, что нас вызывают во дворец для награждения. Мало того, вид мы должны иметь достойный, поэтому отправимся в столицу прямо сейчас, чтобы успеть пошить приличные наряды. О самой церемонии было велено не болтать. Преподавателям сообщили, что нас вызвали по семейным делам Вега, и больше никто знать ничего не должен. За чей счет наряды? Первым делом уточнил я и сразу успокоился, когда услышал, что их пошив оплачивает казна. Это правильно. Тогда можно с серебряным, а то и золотым шитьем сюртуки заказать. Увы, ни мои пожелания, ни фантазии Санни никто учитывать не стал. В портновском доме с нас просто сняли мерки и сказали, что через 2 дня все будет готово, без промежуточных примерок и обсуждения фасона. Впрочем, в столичной моде я совсем не разбирался, а в каком виде полагается являться предсветлые очи правителя, и вовсе не знал. Так что эти 2 дня мы с Санни зубрили этикет. Книжку, сопровождающий нас мужчина, выдал сразу, как поселил в гостинице. Сообщил, что питание в местной ресторации бесплатное и лучше ее не покидать. Мы и не ходили. Тут бы успеть хоть немного выучить, как себя вести и не опозориться. В назначенный день с утра привезли заказанные наряды и обувь. Как только я тот костюм надел, так сразу загрустил. Никто из родни ведь меня в нем не увидит. А зрелище было что надо. Костюм полностью белоснежный, как я и мечтал, с серебряным шитьем и парчевым жилетом. Плотный шелк костюма не выглядел воздушным, но все равно господский до невозможности. Даже исподнее белое да шелковое. Носить такую роскошь повседневно я так и не привык. С трудом сдерживался, чтобы не начать поправлять тонкую ткань на том месте, на котором сижу. Когда мы с Санни нарядились, то встали перед большим зеркалом и дружно констатировали, что теперь еще больше напоминаем братьев. Раньше только светлые волосы делали нас похожими, а теперь, когда в одинаковых костюмах, никто и не усомнится в нашем родстве. Не могла моя мамка в качестве отца купца выбрать, через какое-то время выдал Санни. пусть и похожи, но точно не родня. Остальным же было глубоко безразлично, являемся мы братьями или нет. Суровым сопровождающим надо было одно – доставить нас во дворец и представить правителю. Я волновался так, что думал, в обморок грохнусь. Да еще Санни по пути вспомнил, что у меня на запястье мешок-невидимка висит. Ну как кто увидит? Я не один такой уникальный, наверняка в столице тоже есть замечающие. И что тогда делать? Снять не проблема, но куда деть? Оставить в экипаже, а вдруг обратно нас вдругом повезут и мешок вместе со всем добром пропадет? Сопровождающие заметили мое шебуршение. Я успел у одного спросить, в эти же двери во дворце мы будем выходить или другим путем пойдем? Дядька не понял, чего я к нему привязался, но снисходительно ответил, что вход для посетителей и просителей один, а через парадные двери нас в любом случае не поведут. Ну и отлично. Успел кинуть мешок в уголок, а потом уже шагал по дворцу, немного успокоившийся. На правителя мы посмотрели лишь издали. Завели нас в огромный кабинет, где он сам сидел за массивным столом. Честно говоря, я ожидал увидеть что-то более величественное. Правителем оказался мужчина лет 40 с небольшим, с гладко выбритым лицом и длинными, собранными в хвост темными волосами. Глаза холодные, серые, такие, что мурашки по спине бегут. Одет он был просто, без всяких громоздких регалий, темно-синий камзол с серебряными петлицами, расшитая рубашка и перстень с печатью на руке. На первый взгляд обычный человек, но стоило задержаться взглядом дольше, сразу было понятно, он управляет страной не просто так. В каждом движении уверенность, в каждом взгляде сила. Мы с Санни выполнили все согласно этикету, и поклонились, и позу подобострастную приняли с опущенной головой. Очень неудобно оказалось так стоять. Без разрешения смотреть долго в глаза нельзя. Да что там глаза, я толком и обстановку не рассмотрел. Кроме своих белых туфель и на блестящего паркета под ними, ничего не увидел. Правитель и слова не сказал, за него помощник зачитал распоряжение. Что-то там про благодарность, которую не измерить деньгами. С этим я был совершенно не согласен. Могли бы и деньгами одарить, я бы не обиделся. Потом упомянули, как нужны стране преданные люди, а мы такие молодые, у нас все впереди, и потому самое лучшее, что может для нас сделать правитель, это дать возможности дальше познавать новое. Как только закончим школу травников, так сразу поедем учиться на плато мечты. Это, значит, и будет нам благодарностью правителя. И все, идите, молодые люди, сказали нам, мы и пошли. Ни у одного меня это посещение вызвало недоумение. Санни тоже выглядел слегка ошарашенным. В принципе, получили костюмчики симпатичные, да еще и бесплатные. Уже, считай, с десяток золотых в них заложено. Возле выхода я сделал вид, что ногу натер, притормозил, поправляя пятку, и, цап, свой мешок-невидимку схватил.